Братья и сестры, друзья, успокаиваемся. Время пришло начинать нам вторую часть нашего общения. Давайте встанем и попросим благословения. Отец наш Небесный, благодарим мы Тебя за этот перерыв, за то, что Ты подкрепил наши силы физические. И теперь мы перед лицом Твоим предстали для того, чтобы быть в общении этого второй части. Поэтому благослови, чтобы и слово в силе Духа Святого звучало для сердец наших. Благослови отчеты, участия. Все Ты благослови. И во всем прославься Бог наш великий, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.